А у мамы показалось, что время встало. Никаких слов больше в голову не приходило. Она заставила свое тело окаменеть и ждала, когда все снова придет в движение. Мужчина, тем не менее, продолжал. Они восполнили друг в друге то, чего каждому не хватало. Объединив усилия, Тенго и Эрико произвели работу, результат которой превзошел все ожидания. Между ними возникла связь, по силе способная противостоять Little People. «Образовали удачный союз?» «Их связь не любовная и не телесная. Можешь не волноваться, если ты об этом. Эрика больше ни с кем не совокупляется. Все это для нее уже в прошлом». «И что же за работу они произвели?» «Проведу еще одну аналогию. Если сравнить Little People с вирусом, они вдвоем создали вакцину против этого вируса. Разумеется, с человеческой точки зрения. С точки зрения Little People, они сами являются носителями вируса. То же самое, но в зеркальном отражении». «Действие и противодействие?» «Совершенно верно. Человек, которого ты любишь, и моя дочь, объединившись, породили силу противодействия. Так что, как видишь, в этом мире твой Тенго буквально следует за тобой по пятам». «Вы сказали, что все это не случайно. Значит, я тоже появилась в этом мире по чьей-то воле». «Несомненно. По чьей-то воле и с совершенно конкретной целью. Связь между тобой и Тенго, какую бы форму она ни принимала, совершенно не случайна». «Но чья тогда эта воля? И какова ее цель?» «Объяснять эти вещи я не могу», — ответил мужчина. «Уж извини». «Не можете? Почему?» «Не то чтобы я не мог объяснить словами, но если облечь этот смысл в слова, он тут же будет потерян». «Хорошо, тогда спрошу по-другому», — сказала Аомаме. «Почему это должна быть именно я?» «Ты что, действительно не понимаешь?» Аомаме решительно покачал головой. «Нет». «Это как раз очень просто, потому что тебя и Тенго очень сильно притягивает друг к другу». Довольно долго Аомаме не могла произнести ни слова. Только чувствовала, что по лбу стекают капельки пота, а лицо будто стягивает какая-то невидимая защитная пленка. «Притягивает?» — повторила она. «Да, взаимно и очень сильно». В ее животе заворочилась злость, острая до тошноты. «Не верю», — сказала она. «Он не может меня помнить». «Это не так. Тенго прекрасно помнит о том, что ты есть в этом мире. И очень хочет тебя увидеть, потому что кроме тебя до сих пор никогда никого не любил». Она снова потеряла дар речи. В повисшей паузе гром гремел уже не смолкая. Наконец пошел дождь, и крупные капли с силой забарабанили по окну. Но все эти звуки почти не достигали ее слуха. «Верить или не верить — дело твое. Но лучше все-таки верить, потому что это чистая правда». «Вы хотите сказать, он помнит меня 20 лет спустя? Я ведь даже ни слова толком ему не сказала». «Тогда в пустом классе ты крепко пожала ему руку. Вам было по 10 лет, и тебе потребовалось огромное усилие над собой». «Откуда вам все это известно?» — нахмурилась Аомаме. «То есть сцены Тенго не забыл до сих пор», — продолжал мужчина, словно не слыша вопроса. «Все это время он думал о тебе и продолжает думать прямо сейчас, уж поверь мне. Я многое вижу. Например, мастурбируя, ты думаешь о Тенго, не так ли?» Аомаме в изумлении раскрыла рот и почти перестала дышать. «Ничего постыдного в этом нет», — добавил он. «Совершенно естественное занятие. Он делает то же самое, думая о тебе. Вот прямо сейчас». «Но откуда вы это?» «Откуда знаю? Да просто слышу. Слушать голоса — моя работа». А у мамы не знала, чего ей хотелось больше — расхохотаться или расплакаться. Но в итоге не смогла ни того, ни другого. Просто зависла между этими крайностями, не в силах издать ни звука. «Трусить не нужно», — сказал мужчина. «Трусить?» «Ты трусишь. Примерно как люди из Ватикана, когда узнали, что Земля круглая. Не то чтобы они сильно верили в то, что она плоская, просто боялись того, что теперь придется все поменять. Всю систему собственного мышления. Хотя католическая церковь до сих пор не приемлет того, что Земля круглая и вертится вокруг Солнца. Точно так же и ты. Боишься отбросить то, что так долго тебя защищало». А у мамы стиснула лицо ладонями и невольно всхлипнула. Она постаралась выдать это за смех. Не получилось. «Можно сказать, вы прибыли в этот мир на одном и том же поезде», —